Вторая жизнь Арсения Коренева, книга 3, глава 1. Однако я все же сделал попытку разыграть удивление. А почему это я должен ехать с вами? И кто вы, собственно, такой? На что незнакомец спокойно извлек из внутреннего кармана пиджака корочки и показал их мне. На красном фоне золотился и колосился герб Советского Союза, а чуть ниже таким же золотыми буквами – КГБ СССР. «И что от меня понадобилось нашей родной госбезопасности?» – спросил я, пытаясь всем своим видом показать, что вполне способен в такой ситуации даже немного хохмить. «Вроде ни на кого не шпионю, секреты родины пачками нашим врагам не продаю. Да и какие секреты могут быть у интерно-районной больницы? Я ценю ваш юмор, Арсений Ильич, но сейчас давайте обойдемся без этого. Вас никто не собирается арестовывать. Пока просто проедем в одно место. Там с вами хотят пообщаться». «Пообщаться». Я пожал плечами и направился к машине. Вопреки моим ожиданиям, конечной точкой нашего маршрута оказалось совсем не областное УКП на Московской 72А. Сначала мы поколесили по городу, словно бы запутывая следы, а в итоге остановились у неприметного двухэтажного здания красного кирпича. Причем за всю дорогу водитель не произнес и слова, впрочем, как и мой похититель. Не успел выйти из машины, как меня быстро отконвоировали ко входу, не тычками приклада в спину, а мягкими подталкиваниями ладошкой, но все равно показали, что головой крутить по сторонам не время. Запомнилось, что на сбоку от входа было написано серыми на красном фоне буквами ЖЭК-3 Октябрьского района Г, Пензы. Как говаривала Алиса, все страньше и страньше. На входе мой спутник предъявил свое удостоверение вахтеру, усатому, немолодому, но еще крепкому мужчине, скромно, но опрятно одетому, с военной, офицерской, выправкой, и мы поднялись на второй этаж. Как и на первом этаже, никого, пустой коридор с несколькими однотипными дверьми. У одной из них, без всякой таблички или номера, мой провожатый остановился и открыл дверь. «Проходите», он отошел в сторону, освобождая проход. Кабинет выглядел вполне обычным. Стол, пара обтянутых рогожкой в мелкий рубчик кресел рядом с журнальным столиком, обычный кабинетный стол с телефоном, за ним стул. «Минут 5 придется обождать, товарищ Коренев», — сказал мой спутник. «А потом что, там узнаете? Может, чаю?» «Спасибо, но лучше наоборот. Туалет неплохо было бы посетить. Сами понимаете, я с поезда, а туалеты перед городом закрывают. Пассажирам, которые не успели облегчиться или решили напоследок чайку выпить, как я, приходится терпеть». «Конечно», — губы чекиста тронула чуть заметная улыбка. «Я вас провожу, туалет на этом этаже имеется. Вещи свои тут оставьте, с ними ничего не случится». Он проводил меня в конец коридора, где действительно оказалась туалетная комната. Сделав свои дела, я в сопровождении своего конвоира вернулся в кабинет. Он сел в одно из кресел, я расположился в соседнем. Не прошло и пары минут, как дверь распахнулась, и в помещение по-хозяйски вошел высокий мужчина спортивного телосложения, лет под 50, в сером, отлично сидящем на нем костюме. Кивком указав моему сопровождающему, тут же вскочившего по стойке смирно, на двери, когда тот беспрекословно подчинившись, вышел, обратился ко мне, тоже вставшему с кресла. «Здравствуйте, Арсений Ильич», — приветствовал он меня довольно приятным баритоном. «Позвольте представиться, Шумский Владимир Борисович, подполковник, заместитель начальника управления КГБ по Пензенской области». Я пожал протянутую руку, от сердца немного отлегло. Если удостоился рукопожатия, значит, то все еще не так плохо. Врагу народа вряд ли стали бы жать руку, а это во избежание вопросов. Он вынул из нагрудного кармана красную книжечку, такую же, что показывал мне на вокзале мой провожатый, раскрыл ее перед моим лицом. «Действительно, Шумский Владимир Борисович, замначальника областного УКП, печать, дата, подпись, все, как положено. Очень, хм, приятно познакомиться лично с человеком в таком звании, не каждому выпадает такая честь», не без капли ерничества сказал я. «Но позвольте все же полюбопытствовать, чем обычный человек, коим я являюсь, заинтересовал столь важную организацию, и почему мы встречаемся в здании жилищно-эксплуатационной конторы? Обычный человек, говорите», хмыкнул Шумский. «Давайте-ка присядем». Он кивнул на кресло и сам опустился в то, где недавно сидел его коллега в звании майора. Почему-то мне казалось, что он именно майор, в любом случае никак не ниже капитана. Я тоже сел. Подполковник положил на журнальный столик кожаную папку и посмотрел мне в глаза, Однако я выдержал его взгляд. Сначала отвечу на второй вопрос. От Джека здесь осталась только вывеска. Контора переехала года три назад по другому адресу, а здание хотели снести. Но мы, скажем так, подсуетились, договорившись с районными властями, что про это здание они забудут, а теперь мы его используем в своих нуждах. А что касается первого вопроса, поверьте, Арсений Львович, причин для знакомств с вами накопилось достаточное количество. И каковы эти причины? Я постарался изобразить недоумение, Шумский снова усмехнулся. Актер из вас так себе, я бы даже в трубку городского тюза вас не принял. А теперь к делу. Первая причина – это то, что вы, Арсений Ильич, стали вхожи в первый круг партийных и хозяйственных работников нашей области. И такие люди, как вы, уж извините, нас сразу начинают интересовать. Согласитесь, что это вполне себе в порядке вещей. Соглашусь, покивал я, вздохнув. Но вы же знаете, по каким причинам я стал, как вы говорите, вхож в этот самый круг. Конечно, знаем. И это вторая причина, которая заставляет нас с вами познакомиться поближе. Арсений Ильич, вы не поделитесь с нами информацией, каким образом вам удается исцелять, именно исцелять ваших пациентов. Собственно, вот и прозвучал вопрос, который я ожидал услышать с самого начала. Я по традиции начал рассказывать, что, мол, еще в институте увлекся восточной медициной, но Шумский, улыбнувшись, остановил мой рассказ. Нет, не прокатывает, уважаемый доктор. В том смысле, что для ваших страждущих это вполне себе правдоподобная информация, но не для нас. Не увлекались вы в институте восточной медицины, кардиологией, да, занимались серьезно, но не восточными практиками. Тем более на столь высоком уровне, что дает такие, не побоюсь этого слова, выдающиеся результаты. Давайте другую версию. И посмотрел эдак на меня с ободряющей улыбочкой и легким прищуром, мол, не тушуйся, вываливай все, что есть за душой. Что ж, вы песен хотите, их есть у меня. Вы знаете, не хотел я, конечно, это афишировать, что ли, потому как эта версия как раз бредом и попахивает. Но, понимаете, буквально накануне распределения мы с моими друзьями пошли купаться на Волгу. Было очень жарко, и у меня случился солнечный удар. Трое моих однокурсников тому свидетели. Шумский снова улыбнулся, встал с кресла и подошел к столу, на котором стоял телефон. Поднял трубку и, прежде чем набрать номер, неожиданно спросил: «А вы, Арсений Ильич, какой коньяк предпочитаете?» «Наполеон в СОП», — буркнул я. Подполковник крякнул. «ХМ, обычный человек. Алло, добавочный 369, пожалуйста. Серега, а ведь я выиграл наш спор. С тебя пузырь белого аиста». «Ну да, как я и говорил, именно солнечный удар». «Да, до связи». Вернулся и сел в кресло. «Вот, мы с вами бутылку коньяка выиграли. Не Наполеона, конечно, но тоже вполне приличного. Кстати, где пробовали этот СОП, не скажете?» «Нет, ну и ладно. Мой вам искренний совет, следите за своими словами, а то вы порой такое говорите». «Ну да ладно, и что же дальше?» «Я рассказал, что перед отбытием на прохождение интернатуры несколько дней гостил у матушки. Она у меня страдала болезнью суставов, и я в какой-то день взял ее за руку и вдруг как бы увидел каким-то внутренним зрением эти воспаленные суставы. И мне так сильно захотелось, чтобы у мамы все эти болячки прошли, что почувствовал, как из рук идет какое-то тепло, которое распространяется по больным суставам и снимает с них воспаление. Потом была тетка с ущемлением позвоночной грыжи. В общем, рассказал практически обо всех вылеченных мною пациентах. Наконец я закончил, не решаясь вытереть выступившую на лбу испарину. Вопросительно посмотрел на Шумского. Тот глядел в окно, задумчиво крутя обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Да, и мне ведь вскоре предстоит быть окольцованным. В связи с этим я испытал на мгновение какое-то странное чувство, словно бы и хотелось этого, и в то же время не хотелось, как будто я обрекал себя на подкаблучное существование. Прошло, наверное, с полминуты, прежде чем Владимир Борисович перевел взгляд на меня и медленно произнес: «Знаете, мы, в общем-то, примерно такую картину себе и представляли. Очень правильно, что вы деньги не берете». «Не берете же?» «Нет, конечно, хотя и предлагают». «Замечательно. Правда, за исцеление товарища из Конго взяли дорогие часы». Он кивнул на мое левое запястье, где из-под края рукава выглядывал золотой циферблат Ролекса. Я невольно поправил рукав, спрятав часы. «Так это был подарок, Неудобно было отказываться, изобразил я всем своим видом невинность. Я даже отдарился своими командирскими. Да уж, равноценный обмен, хмыкнул Шумский. Ну извините, дороже у меня ничего не было. Да ладно, я все понимаю, примирительным тоном сказал подполковник. Но только я бы посоветовал вам носить что-нибудь попроще. Не ровен час, сами понимаете. Собственно, я так и собирался сделать, пока вот с поезда решил пофорсить, даже к часам костюм надел, хотя и думал, что буду в нем только выступать. Это правильно, зачем народ провоцировать? По нашим данным, у вас и так неплохие поступления денежных средств от ваших песен. Кстати, не поделитесь, откуда вдруг у человека, никогда не занимавшегося сочинительством, и даже музыкальной школы не окончившего, рождаются такие вот шедевры, которые чуть ли не вся страна поет. Сразу предупреждаю, что мы в курсе того, что вы никогда стихов в жизни не писали, в редколлегии не были и вообще от сочинительства крайне далеки. Не знаю, Владимир Борисович, навеяло как-то. В каком смысле? Ну как в том анекдоте. Хотите, расскажу, валяйте. Примировали как-то слесаря-сантехника за ударный труд билетом в Большой театр на Лебединое озеро. Тот и пошел, решил хоть раз в жизни в Большом театре побывать. В театре в один буфет заглянул, водочки попробовал, в другой – коньячка откушал, в третьем – пивком отлакировал. В общем, тепленький такой садится в кресло и под музыку засыпает, а в середине действия похрапывать начинает. Ну и тетка-соседка его локтем в бок толкает. Тот, значит, просыпается, недоуменно смотрит на сцену и на весь зал громко так: «Ёб твою мать!» Тетка визжит: «Что вы себе позволяете, это же Чайковский!» А тот ей отвечает, мол, понимаете, навеяло. Шумский позволил себе хохотнуть, мотнул головой: «А знаете, Арсений Ильич, вы неплохо держитесь. Правда неплохо, а чего мне волноваться-то?» Пожал я плечами. «Ну, есть у меня какие-то паранормальные способности, и я их использую. А так по сути я обычный врач-интерн». «Обычный», — хмыкнул собеседник. «Хорошо, давайте выведем за скобки, как говорится, ваши способности. В сухом остатке у нас имеется врач-интерн, так, так, а знакомо вам, Арсений Ильич, такое понятие, как стереотип поведения? Конечно, на психиатрии говорили, если мне память не изменяет. Здесь не психиатрия, а, скорее, даже психология, но не суть важно. Так вот вы, дорогой доктор, совершенно никаким боком не укладываетесь в стереотип поведения начинающего врача, абсолютно. Все ваши коллеги, руководство в один голос утверждают, что вы просто готовый врач. Не бегайте за советами по поводу и без повода, практически никогда не согласовываете планы лечения, и вообще крайне самостоятельны в своей деятельности. Они это для себя объясняют тем, что вы готовились к ординатуре, и соответствующий опыт приобрели на кафедре. А вот в институте вас характеризуют, как, да, способного студента, с хорошим потенциалом, но не совсем уж так готового для самостоятельной работы врача. Я не идеален, у меня же тоже бывают ошибки. Вот недавно больной умер, мы в курсе. И по этому поводу проконсультировались с одним из ведущих специалистов-кардиологов, профессором, кстати. Так вот он утверждает, что, если бы заведующий отделением принял ваше предложение по тактике лечения, то вероятность летального исхода оказалась бы минимальной. В общем, не ваша там вина. Так что необычный вы врач-интерн, Арсений Ильич. Я снова пожал плечами. Что тут спорить об очевидном? И еще, вы не просто необычный интерн, но и врач тоже непростой. В смысле моих способностей? Нет, мы сейчас не про них. Шумский открыл папку и, порывшись в бумагах, достал документ. Вот это выписная эпикриз вашей пациентки. Все вроде как правильно. Только объясните мне, пожалуйста, что за лекарство вы ей прописали в рекомендациях для постоянного применения. Я пробежал глазами текст. Так, больная такая-то, диагноз, гипертоническая болезнь, лечение, рекомендации. Твою мать, гребаная стандартизация российского здравоохранения сыграла со мной тут злую шутку. На автомате прописал ей постоянный прием Тилзап плюс. Ну не идиот ли он, только в 13-м или 14-м году будущего тысячелетия появится. Мы проконсультировались, конечно, и в Пензе, и в Москве на кафедре фармакологии одного из медицинских вузов столицы. Все плечами пожимают. Не слышали о таком, даже за рубежом нет. Ваш заведующий отделением подмахнул, не читая. Врач в поликлинике обратила, наверное, внимание, да подумала, что чудят там в клинике доктора, выписывают препараты, которых тут в районе днем с огнем не сыщешь, да и заменила на обычное средство. Только наши специалисты споткнулись, когда читали, можете как-то объяснить. Или тоже, как вы говорите, навеяло, а что говорить? Снова вздыхаю я, в очередной раз пожимая плечами. Сам не пойму, откуда это название в голове всплыло. Наверное, не выспавшийся был. Хорошо, оставим и это, хмыкнул Шумский. Теперь вернемся к тому, почему вы нас заинтересовали. В общем, я уже вам объяснил причину интереса. Но тут дело еще вот в чем. В столице, в центральном аппарате КГБ СССР не так давно начал работать отдел, который как раз и занимается поиском таких вот, как вы, людей с необъяснимыми способностями, паранормальными, как вы сказали. Говорить о каких-то успехах нельзя, впрочем, и провалов особых нет, топчутся на месте. Вот и поступило негласное распоряжение изыскивать такого рода уникумов и отправлять к ним. Отправляют, конечно, вот только почти 100% оказываются шарлатанами или просто психически нездоровыми людьми. А тут вы как раз попали под наше недреманное око. То есть вы хотите сказать, что меня отправят в Москву? Офигеть! Я даже сделал попытку вскочить, но усилием воли удержал себя в кресле. Я так себе представляю, что меня там начнут крутить-вертеть, а разобраться все равно точно не смогут. Мозг, как вы понимаете, Владимир Борисович, субстанция неизученная. Короче, объявит явлением, не поддающимся пониманию. Дальше шлепнут большую круглую печать один, и в дурку, я искренне вам удивляюсь, Арсений Ильич. Нет, правда, без смеха. Я же вам буквально только что советовал следить за словами. Советовал же, и что, вы мне тут на голубом глазу цитируете сказку о тройке Стругацких, которая мало того, что в нашей стране запрещена цензура и не издавалась, но и печаталась на Западе в антисоветских журналах «Посев» и «Грани». Ну вот ответьте мне, где вы могли это читать? С диссидентами и прочей фрондирующей публикой вы никогда не общались. В поезде вам никто не смог бы предложить почитать эту повесть. Люди, имеющие на руках подобного рода литературу, поверьте мне, не идиоты. А вы говорите, что обычный человек. Он сделал паузу, видимо, ожидая, что я что-то отвечу, но сказать мне было нечего, а в его взгляде на мгновение вдруг промелькнула грусть. «Есть еще причина, кроме названной, для знакомства с вами», — вздохнул он, — «чисто личная». Я с удивлением поднял глаза на Шумского. «В смысле, с сыном у меня проблема. Он у нас с женой ребенок поздний, долго не получалось у нее родить, два выкидыша было, прежде чем получилось, мы в нем души не чаем. Но парень хороший вырос, не избалованный, серьезный, в 9 классе учится. Думает в наш комитет идти работать. Со временем, конечно, соответствующее образование надо получить. В общем, ступеней много. Но не в этом дело. Увлекся Витька мотогонками, он вообще спортивный парень, гантели, гири тягает с малых лет. В общем, на соревнованиях получил травму. Правая нога в дребезги. Голень собирали по кускам. Получилось не очень. То есть ходить-то он сможет, но о спорте вообще и военной специальности забыть придется навсегда. Пока передвигается на костылях, вернее, на костыле. Вот такие дела. У сына, понятно дело, депрессия. Куда мы только его не возили, кому только не показывали. В общем, вы наша, так сказать, последняя надежда. Возьметесь? Я снова выдержал его взгляд, в котором теперь теплилась надежда. А почему бы и не нет, сказал я, и лицо собеседника тут же неуловимо разгладилось. Сколько времени прошло после травмы? Почти 4 месяца. В апреле все случилось. Так, консолидация костных отломков, конечно, уже пошла, пробормотал я мысль вслух. Снимки есть? Шумский достал из папки снимки и какие-то выписки, с которыми я внимательно ознакомился. Первичная мозоль сформировалась, вторичная в процессе формирования. Судя по дате на снимках, они были сделаны пару недель назад, так и есть, кивнул подполковник. Ясно, работа предстоит серьезная, энергии на это дело уйдет много. Заранее ничего гарантировать не могу. Нужно ломать кости, сращивать ее заново, и все это в течение одного сеанса. Не пугайтесь, боли ваш сын не почувствует, добавил я, заметив во взгляде Шумского тревогу. Когда можно будет вашего парня глянуть? Да можно прямо и сейчас, Виктор в соседнем кабинете. Вот оно как, подготовился, словно бы знал наверняка, что услышит от меня положительный ответ. Хорошо. Но вы ведь, коль скоро так подробно изучили мою методику, знаете, что требуется. Обижаете, доктор? Даже большую кастрюлю мяса потушили. На кухне внизу вас дожидается. Это серьезно, хмыкнул я. Тогда идемте. Я встал, поднялся и подполковник. Подождите. Он коснулся моего плеча. Я тут за разговорами совсем забыл. Может, вам нужно матушке вашей позвонить, сказать, что приехали, да вот с поезда на консультацию попросили съездить. Она же наверняка волнуется. А что, логично, согласился я. Она же знает, во сколько приходит поезд. Я ей сам говорил. На звонок ушла буквально минута, после чего мы с чекистом отправились к его сыну. Шумский-младший и впрямь дожидался нас в соседнем кабинете. Парню на вид было лет 16, ну да, 9 класс все-таки. Крепыш и почти с меня ростом, на голове непокорный вихор, взгляд твердый, как у отца. «Привет», я протянул руку. Он встал без помощи стоявшего рядом костыля, опершись рукой на спинку стула. Ответное рукопожатие было крепким, видно, и впрямь парнишка качается. «Я смотрю, вы подготовились». Я кивнул в сторону стоявшей у стены кушетки. «Да просто подумал, что с лежащим пациентом вам, возможно, будет легче работать». «Правильно подумали. Ну-с, молодой человек, закатывайте штанину и ложитесь на кушетку». Перед тем, как приступить к манипуляциям, я обернулся к Шумскому-старшему. «Товарищ подполковник, вы уж извините, но мне легче работать, когда в помещении, кроме меня и пациента, никого нет. Вопросов не имею, позовете, когда закончите». Он вышел, на прощание ободряюще подмигнув сыну, а я тем временем незаметно активировал браслет. Работа и впрямь предстояла тяжелая и довольно специфическая. Хорошо, что за свою прежнюю жизнь я малости в ортопедии поднаторел, но в основном рассчитывал на своих помощников. Безотказные паутинки по моей мысленной команде должны были, как обычно, самостоятельно провести операцию и заодно обезболить оперируемый участок, чтобы пациент не испытывал никакого дискомфорта. С моей стороны только контроль, хотя и без него можно обойтись, до оценка финального результата. Ну и, самое главное, отдача ЦИ, и чем сложнее операция, тем больше ее расходуется. В этот раз все действо заняло около 40 минут, по итогу которых, к своему удивлению, я чувствовал себя не совсем уж обессиленным. Во всяком случае, коленки не дрожали, как и у моего пациента, который сейчас стоял перед нами с Шумским-старшим на своих двоих. «Можешь пройтись», — предложил я парню, в глазах которого все еще таилось сомнение. Тот сделал один шаг, второй, посмотрел в нашу сторону, переводя взгляд с одного на другого. «Нога не болит», — удивленно сказал он и, сделав еще несколько шагов, радостно добавил: «Блин, бать, я хожу, как раньше». «Ты это, Витька, не блинкай, хорошо еще мать тебя не слышит», — каким-то странным голосом произнес Владимир Борисович. Секунду спустя я понял, что это просто спазм сжимает его связки, но внешне подполковник ничем своих чувств не выражал. Вот же выдержка. 10 минут спустя мы с Шумским-старшим сидели на кухне. Он пил чай с ватрушками, а я уминал тушеную с луком говядину, и все никак не мог наесться. Подполковник только дивился, глядя, как я уминаю, почти не разжевывая, куски мяса. Только когда я наконец отвалился на спинку стула, поглаживая раздувшийся живот, Владимир Борисович, глядя на меня с едва скрываемой счастливой улыбкой, выдал: «Ну вы, Арсений Ильич, просто волшебник». «Я не волшебник, я еще только учусь», — ответил я фразой ученика феи из фильма про Золушку. «Ну-ну, не прибедняйтесь», — его улыбка стала шире. «То, что вы сейчас сделали с ногой моего сына, кроме как чудом и не назовешь. Давайте я вам чайку налью. Кстати, ватрушки изумительные, от местной поварихи Варвары Петровны. А сама она где? Хотите лично поблагодарить? Не получится, я ее отправил во свояси, пока вы ногу Виктору лечили. А что это вообще за контора? И народу нет. Ах да, сегодня же воскресенье. Народу нет, потому что эта организация года три как закрылась. Мы используем это здание, скажем так, для своих нужд». Я сделал глоток горячего чая, проглотив остатки ватрушки. «Уф-эф, хорошо-то как. Так что, Владимир Борисович, когда я смогу уже домой отправляться, так сказать, с чувством выполненного долга?» «Да вот прямо сейчас и поедете. Только надо подписать пару бумаг. Извините, но формальность, а не разглашение. А я уж думал о сотрудничестве», — слегка съязвил я. «Это пока рановато. Впрочем, если есть желание, Хм, лучше я уж повременю. Морально еще не готов, но, если что, обращайтесь. Да уж обратимся, за этим дело не станет, и вы обращайтесь. Денег вы не берете, но в случае чего наша помощь может прийтись кстати. Вот вам мои телефоны, рабочие и домашние. Он протянул мне заранее заготовленный листок, явно вырванный из блокнота, с двумя номерами. Я спрятал его в карман, после чего подписал бумагу, из которой, резюмируя текст, можно было понять, что я вообще понятия не имею, что в Пензе существует подобная контора, в стенах которой мы сейчас находимся. «Теперь я свободен, свободны», — улыбнулся Владимир Борисович. «Наш человек ждет вас за дверью с вашими вещами, доставит на машине к подъезду вашего дома. Но прежде чем мы попрощаемся», — лицо его снова сделалось серьезным. «Прежде чем попрощаемся, хочу спросить, а зачем вы в Новошахтинск мотались? Твою же мать, я сколько раз в голове прокручивал варианты ответов на вопросы о моих целительских способностях, а вот про Новошахтинск как-то совершенно забыл. Ну что же, будем импровизировать. Товарищ полковник, подполковник, в смысле, а, ну да, так вот, товарищ подполковник, извините, а чаю еще можно? Конечно, доктор, все к вашим услугам. Мы сели и, пока Шумский лично наводил мне чай, хороший чай, ароматный, я начал свое повествование. Так, значит, по поводу Новошахтинска, начну немного издалека. Я вам рассказывал, как проходит процесс исцеления. Так вот, я вижу орган, патологические в нем изменения, и пытаюсь привести орган в норму. То есть, повторюсь, я вижу патологию. После проведенных мною несколько раз таких вот сеансов иногда картина смазывалась, что ли, и появлялось иное изображение. Первое, что показалось, это падающий в воду самолет. Судя по всему, пассажирский. Сразу скажу, что в самолетах я не разбираюсь, и поэтому марку самолета, да и страну, к которой данный самолет принадлежал, я не знаю. И длилось это несколько секунд, а потом снова появился орган, который я лечил. Потом еще раз появлялись подобного рода видения. Запомнился сильный взрыв в какой-то пустыне. Точно не наши каракумы. С чего такая уверенность? В каракумах, насколько я знаю, кактусы не растут. Это да. Так вот точно не помню, но, наверное, около полугода назад во время сеансов лечения стала проявляться интересная картина. Сперва это были идущие на учебу подростки. Не в школу, а в техникум или ПТУ. Почему вы так решили? В школу же вроде в школьной форме ходит, а тут кто во что горазд. Верно, кивнул подполковник. Продолжайте, пожалуйста. В следующий раз я успел заметить и запомнить вывеску «КТУ-33 города Новошахтинск». Кстати, чем сложнее была патология, с которой я боролся, тем и видения эти были более длительными и четкими. Правда, должен отметить, что и появлялись они не всегда. Так вот, в следующие разы в центре внимания оказывался один и тот же человек, скорее всего преподаватель этого училища, так как ребята с ним здоровались. И вроде как ничего необычного, но вот я заметил, что он периодически девчонок вперед пропускал и при этом как бы старался их ниже пояса рукой к дверям подтолкнуть. Потом я с ним познакомился. Познакомились, поползли вверх брови собеседника. Интересно, каким же образом? В одном из видений я как бы в фойе этого училища попал, а там на стене фотографии преподавателей с фамилиями и именами. Так вот, там было фото этого мужчины и подпись, что это мастер производственного обучения Андрей Романович Чикатило. Ну а дальше? Дальше стали появляться страшные картины изнасилования и убийств девушек и даже мальчишек. Вот и решил, что надо этого Чикатило как-то остановить. Повисла пауза. Шумский снова стал крутить кольцо на пальце. А в милицию не думали обратиться? Наконец спросил он. Как вы себе это представляете? Прихожу в местное отделение и говорю, что у меня видение, будто в Новошахтинске Ростовской области преподаватель девчонок за задницы щупает. В лучшем случае те поржали бы и посоветовали пить поменьше, а в худшем – сплавили бы в психушку. Логично, крякнул Шумский. И какими были ваши дальнейшие действия? Полетел в Ростов-на-Дону, оттуда на рейсовом автобусе в Новошахтинск, нашел это самое КТУ, а дальше встреча с самим Чикатило встретиться. Знаете, очень неприятный человек, вроде как обычный с виду, и общается нормально, но вот глаза, это надо видеть. В общем, я из него импотента сделал. А как, и каким же образом? Да есть у меня еще одна возможность. Не хотел говорить, да уж ладно. Это как порчу, что ли, навести. То есть лечение со знаком минус. Так вот, пришлось изобразить сердечный приступ, когда Чикатило проходил мимо. Попросил его помочь мне добраться до лавки. Улучил момент, чтобы между нами произошел тактильный контакт, и мысленно проник в лимбическую систему его головного мозга. Мощным импульсом, подобно импульсу электрического тока, но незаметным для реципиента, моментально были уничтожены нервные центры, отвечающие за сексуальное поведение и сексуальное желание. «И что?» – моргнул Шумский. «А то, что, если верить моим снам, все свои убийства он будет совершать на фоне как раз всплеска сексуального желания. А теперь он как кастрированный кот, никакой агрессии. Можно сказать, я его спас от падения в бездну, не говоря уже о десятке другом спасенных жизней. Дети у него уже есть, так что в этом плане он никакого ущерба не понес. А если решите меня привлечь по какой-нибудь статье, то ничего у вас не получится, так как мое вмешательство в головной мозг реципиента недоказуемо», не без доли язвительности заявил я. «Ну-ну, никто вас привлекать не собирается», примирительно сказал Габист, криво усмехнувшись. «И что, думаете, у вас правда получилось? А вот и посмотрим, начнутся ли в Ростовской области убийства девушек, женщин и детей в ближайшие годы». Шумский откинулся на спинку стула, сцепив пальцы на животе и разглядывая меня, будто какую-то экзотическую зверушку. «Ну вы даете», мотнул он головой, прервав затянувшуюся паузу. «С вами теперь 100 раз подумаешь, прежде чем за руку здороваться». «Ладно, принимается. Кстати, вот вы сейчас сына моего лечили, никаких видений не было? Почему же, были? Но тоже пока ничего не понятно. Вернее, понятно, что Москва и, скорее всего, площадь Восстания 2. Точно, площадь Восстания, там институт усовершенствования врачей показался справа, но внимание почему-то сконцентрировалось на высотке, а конкретнее, на открытой форточке в одном из окон, словно бы это какой-то знак. Знак, а что он может означать, пока сам не знаю. Возможно, в будущем видения станут более понятными. Спросите, почему я начал рассказывать подполковнику про площадь Восстания? Так буквально после конференции я, как Остап Бендер, попал под, нет, не под лошадь, а под машину. Ничего серьезного, даже ушиба не было. Шел по нерегулируемому переходу, загляделся, а тут в меня втыкается копейка. Задел правым крылом, так что я уселся на пятую точку. К счастью, обошлось ушибом, на левом бедре неделю потом гематома переливалась всеми цветами радуги. Водитель «Жигуля», интеллигентного вида мужик лет 50, перепугался больше меня, и даже нацарапал на клочке бумажки свой номер телефона и ФИА. Тяглов Альберт Георгиевич, мол, если что со здоровьем, понадобятся какие-то импортные лекарства, звоните, молодой человек, я вас всем обеспечу. Главное, обойтись без ГАИ. Даже не спросил, москвич ли я. Я сунул бумажку в задний карман джинсов, да и забыл про этот казус, причем только в поезде, переодеваясь в трико, увидел гематому. А дома отдал маме постирать джинсы, она и вытащила из кармана этот сложенный в четверо листок, и постепенно стал вспоминать, с чем у меня эти имя и фамилия ассоциируются. Ночь не спал, а под утром все-таки вспомнил. Аж вскочил с постели и в рассветных сумерках стал мерить комнату шагами. Альберт Тяглов, это же тот самый сотрудник секретного КБ, который несколько лет передавал ЦРУ ценные, да что там, бесценные сведения, касающиеся новейших разработок в области военной радиоэлектроники 3, за что и схлопотал пулю в затылок В, кажется, в 86-м. Причем на его зарубежных счетах лежали миллионы долларов, и на антресолях хранились упаковки банкнот, кажется, около 700 тысяч потом нашли при обыске, а он жил, как говорится, на одну зарплату, пусть и довольно приличную, потому что боялся разоблачения, как подпольный миллионер-корейка. Хе, снова Ильфа с Петровым вспомнил, забавно, а жил предатель как раз в высотке на площади Восстания, неподалеку от посольства США, так что встречаться с резидентами ЦРУ ему было вполне удобно. Когда у него появлялась ценная информация, Тяглов открывал форточку на кухне, что служило сигналом к встрече. Сразу, конечно, я Шумскому ничего не скажу, а вот через месячишко можно будет пообщаться, рассказать о более конкретных видениях, намекнуть довольно прозрачно, кого им надо искать. Хорошо, хлопнул себя ладонью по коленке Владимир Борисович, тогда у меня к вам будет просьба, держите меня в курсе этих ваших видений, договорились? И впредь уж сами не старайтесь принимать решения по судьбе других людей. С Чикатило после вашего с ним контакта мы тоже познакомились. И знаете, Он уже несколько лет назад был замечен в сексуальных домогательствах к подросткам. Так что это ваше лечение со знаком минус, наверное, пошло ему на пользу. Ну что, будем прощаться, доктор? Он встал, я тоже, но решил напоследок спросить. Один вопрос можно, Владимир Борисович? Один можно, валяйте. Вот вы сегодня упомянули, что существует в Москве отдел, который занимается гражданами с паранормальными способностями. Неужели все шизофреники или шарлатаны? В большинстве своем да. С некоторыми приходится подолгу разбираться. Вот недавно один композитор в поле зрения попал. Молодой человек, а песни сочиняет на любую тему и в разных жанрах. Естественно, пообщались с ним, и мы, и медики. Песни хорошие, но у парня стопроцентная шизофрения. Во всяком случае, так врачи утверждают. В общем, его сейчас лечат, а зовут этого парня случаем не Виктор Селезнев 4, выдал я моментально всплывшие в подкорке имя и фамилию. Нет, нахмурился Шумский, по-другому. А что за Селезнев такой? Да так, навеяло, товарищ подполковник. Давайте уж действительно на сегодня пока все. У нас же это, как я понимаю, не последняя встреча. Даже не сомневайтесь в этом, Арсений Ильич. Еще раз спасибо за сына. Вас сейчас отвезут домой. Один большая круглая печать, БКП, некий артефакт, которым обладала тройка из сатирической повести братьев Стругацких «Сказка о тройке». БКП делала ее административные действия могущественнее действий магических и законов физики. С ее помощью утверждались решения, делающие постановления неоспоримой реальностью. 2. Ныне Кудринская площадь. 3. Прототипом Тяглова послужил предатель Адольф Толкачев. В реальности он стал передавать информацию американцам в 1979 году, но автор решил немного сдвинуть планку событий, учитывая, что это художественное произведение с вкраплениями фантастики. 4. Герой серии романов о попаданце «Режим Бога» от СКС. Глава 2. Вот уже вторую неделю я трудился в кардиологическом отделении областной больницы имени Николая Ниловича Бурденко, практически в родном отделении, которому в прошлой жизни отдал не один десяток лет, и почти 20 из них в должности заведующего кардиологией. Из коллектива отделения я помнил по прежней жизни всех: Владимира Вишневского, который был ненамного старше меня, Изольду Голубеву, Мишу Бубнова. Он не любил, когда к нему обращались официально Михаил, да еще по отчеству, Марата Тугушева и старшую медсестру Наталью Борисовну Дронову. И о каждом из них имел более-менее четкое представление. Знал, что Вишневский увлекался коллекционированием марок, был заядлым филателистом, и за редкую марку мог чуть ли не душу продать. Бубнов женат уже в третий раз, имея от первых двух браков по ребенку, на которых платил алименты, был любителем заложить за воротник и практически ежемесячно стрелял у кого-нибудь взаймы. Правда, с получки всегда отдавал. При этом был человеком безобидным, а кардиологом от Бога. Если бы не его безалаберность, мог бы сделать блестящую карьеру. А вот Изольда Тарасовна Голубева все-таки сделает, пусть и не головокружительную, но вполне достойную карьеру, в середине 80-х заняв неплохую должность в облздравотделе. Вообще так себе человек, честно говоря, постукивала наверх, потому за глаза ее называли не Голубевой, а Дятловой. Между прочим, уже член партии. Понятно какой, в СССР партия была одна. Марат, обычный скромный парень лет 30, примерный семьянин. Правда, в конце 80-х вдруг резко ударился в религию, стал посещать мечеть, что возле центрального рынка, а потом заболел. Рак сожрал его буквально за 2 месяца. Так-то вот, интересно, религия и болезнь как-то связаны между собой? Может, он сел на какую-нибудь халяльную диету, и это послужило триггером, своего рода выстрелом стартового пистолета к резкому делению раковых клеток? Как бы там ни было, не стало человека. Похоронили Марата где-то в Иссинском районе на татарском кладбище, как он завещал. А сейчас это был вполне нормальный молодой мужчина, который при знакомстве со мной намекнул, что с первой получки не мешало бы проставиться в узком кругу коллег. На что я ответил, мол, за мной не заржавеет. Но только чтобы Романовский не засек, предупредил Марат. В эти годы отделением кардиологии руководил Андрей Сергеевич Романовский, которого я в той жизни застать в этой роли не успел, когда после 3 лет на кафедре клинической ординатуры Саратовской областной больницы наконец перевелся в Пензу, сразу угодив в это самое отделение кардиологии. О Романовском я практически ничего не слышал, тот, по слухам, вообще уехал в Ленинград, выбив себе какое-то теплое местечко. Никто его и не вспоминал. Во всяком случае, добрым словом. «Что, не любит он это дело?» – спросил я Марата. Тот, поморщившись, отмахнулся. «Да он много чего и кого не любит. Смотри, и к тебе, молодому, придираться начнет, так что ты с ним поосторожнее». «Да», – подумалось мне, – «вот уж повезло так повезло. Лучше бы вместе со мной Штейнберга перевели. Тот, во всяком случае, нормальный мужик, пусть и не кандидат наук, как Романовский, да и малость закостенел в своих медицинских знаниях и методах». В отделении на 70 коек также помимо старшей медсестры Дроновой в штат входили две процедурные медсестры, 15 палатных и одна медсестра функциональной диагностики. И среди палатных были несколько молоденьких, симпатичных, а двое к тому же и незамужних. Да, забыл упомянуть главврача. Герасим Иванович Чердаков был человеком на своем месте. Когда-то неплохой офтальмолог. В 1974-м он был приглашен возглавить областную клиническую больницу, и за 10 лет на этой должности принес немало пользы как организатор и хозяйственник. При нем, между прочим, в 81-м году была построена пятиэтажная поликлиника с лифтом для пациентов и персонала, большое дело. Заместитель у него по лечебной работе Герман Петрович Шалдыбин, будущий главный врач больницы имени Бурденко. На этой должности он проработает с 1984 по 1999 годы. Строгий, но, как говорится, объективный. Помню, как он говорил, о каком доверии к специалисту может идти речь, если на нем джинсы и мятый халат. Ну да, в каком-то плане Шалдыбин был консерватором, но дело свое знал туго. На всю Пензу в плане легочной хирургии с ним мог посоревноваться только его бывший наставник Исаак Петрович Гутман, возглавлявший в послевоенные годы Пензенский областной противотуберкулезный госпиталь инвалидов войны. Честно говоря, я не ожидал, что мне повезет оказаться сразу после интернатуры в главной больнице области. Думал, хорошо бы вообще зацепиться в Пензе для начала хоть в какой-нибудь больнице, а тут раз и направление в областную. Кто там за меня словечко замолвил? Почему-то первым делом на ум пришла фамилия Мясникова. Ну а что, ему же выгодно, чтобы я всегда находился, так сказать, под рукой. Вдруг или ему, или кому-то из его близких понадобится моя помощь. Уж наверняка в облздраве к просьбам второго секретаря обкома партии прислушиваются. И мелочиться тот не стал, выхлопотал направление сразу в областную. Надо будет как-нибудь при личной встрече выведать, ему ли я в самом деле обязан этим назначением. В сердобской ЦРБ я своих теперь уже бывших коллег на прощание сводил в лучшее местное кафе «Березка». Стол ломился от яств и напитков, играла живая музыка, а Леночка откровенно напрашивалась после застолья ко мне в гости. Мол, напоследок разочек можно сделать нам обоим приятное. Но я был тверд, как кремень, на что она, кажется, немного обиделась. Хотя в тот момент я был изрядно навеселе, может и не немного обиделась, потому что запомнилась еще и оплеуха. Причем после этой оплеухи мы с Ленкой точно отплясывали какой-то ритмический танец. Наверное, она тоже была хорошо поддатой, и ее настроение менялось, как муссон. В областной больнице также была пятидневная рабочая неделя, не считая дежурств, как и в любой другой больнице СССР. Первое мое дежурство выпало на 1 сентября. В принципе, мне было до лампочки, когда дежурить, в школу мне никого вести не надо было. Между делом я усердно штудировал книгу по иглоукалыванию, полученную от Ларина, и еще до начала работы в областной больнице успел попрактиковаться в домашних условиях на соседке тети Вали, то бишь Валентине Федоровне Огурцовой, которая когда-то отправилась с мамой в Будылин, а закончилось все сломанной ногой. У мамы в смысле, а не у соседки. Но у той была своя проблема – шейный остеохондроз. Дар понадобился только для диагностики. Ее я проводил да и после каждого сеанса. Всего их понадобилось 5, в течение 5 дней подряд, после чего пациентка заявила, что у нее прошли онемение в руках, головокружение и шум в ушах. И вообще она почувствовала себя лет на 10 моложе, когда никакой остеохондроз еще ее не беспокоил. Параллельно я потратил 4 сеанса на лечение атопического дерматита у тетки. Восточная медицина объясняет появление дерматита дисгармонией 3 систем – желчи, ветра и слизи. Иглорефлексотерапия способствует достижению баланса. Во время акупунктуры я оказывал воздействие на биологически активные точки, расположенные по меридианам, В местах, где циркулирует энергия ЦИ, эти точки связывают конкретные группы внутренних органов и систем. Методика способствует самовосстановлению организма, что исключает развитие побочных явлений, в отличие от медикаментозного лечения. После сеанса кожные покровы становились влажными, уменьшалось жжение, проходил воспалительный процесс. Окончательный результат нас с ней вполне удовлетворил. А уже на третий день работы в больнице я подошел к Романовскому с предложением выделить мне одну палату, где я мог бы применять к больным иглорефлексотерапию. Заведующий отделением сдвинул очки к кончику носа и посмотрел на меня поверх оправы. «Молодой человек», — своим менторским тоном начал он, — «я понимаю, что вам хочется перевернуть фундаментальную медицину, сам когда-то был таким неугомонным, но нужно быть реалистом. Ваша иглорефлексотерапия советской наукой не признана, поэтому выбросьте из головы все глупости и сосредоточьтесь на выполнении своих прямых обязанностей. Но я могу на практике доказать действенность этой методики. Послушайте, Коренев, не испытывайте мое терпение. Вы у нас работаете без году неделя, а у меня от вас уже голова кругом идет. Вам заняться нечем? Так я вам сейчас найду занятие. Берите истории болезней своих пациентов и изучайте их от корки до корки. Вот и поговорили. Ничего, я терпеливый, и на моей улице перевернется грузовик с пряниками. И вообще, не пора ли звонить Шумскому? Нет, не жаловаться на своего босса, а по совсем другому вопросу. Я и набрал. Для затравки поинтересовался, как нога его сына, а услышав, что с ногой все в порядке, заявил, что у меня были новые, более четкие видения. Не по телефону, сказал Владимир Борисович, и предложил снова встретиться в уже знакомом здании бывшего ЖЭКа. 7 вечера меня устраивало, так что в назначенное время я здоровался с уже знакомым усатым вахтером, который попросил подождать и по внутренней связи пригласил вниз Шумского. День был будним, однако в здании было так же тихо и безлюдно. Буквально минуту спустя раздались шаги, и я увидел спускающегося по лестнице Шумского. «Здравствуйте, Арсений Ильич», — приветствовал он меня. «Если хотите чаю с плюшками, то может пройти на кухню. Правда, плюшки вчерашние, но еще вполне съедобные». «А что, можно и чайку?» — кивнул я. «Да и обстановка там больше располагает к непосредственному общению. А хорошо тут, на кухне, прямо-таки задушевная, какая-то домашняя атмосфера», — думал я, прихлебывая ароматный чай. «В прошлом, конечно, тут было что-то другое, какая кухня в ЖЭКе, может, какая-то коптерка. Ну что, можно вас поздравить с назначением в областную больницу?» — улыбнулся Шумский, сделав глоток. «Для меня самого оно стало полной неожиданностью», — признался я. «Даже не знаю, кого и благодарить. Я здесь ни при чем», — выставил перед собой ладони Владимир Борисович. «Да я на вас и не думал. Так что, рассказываю про видение, внимательным образом слушаю. Случилось это 2 дня назад, во время работы с очередным пациентом. И если не растекаться, так сказать, мыслью по древу, то я видел, как мужчина лет 50 встречается в каком-то парке с другим мужчиной. Тот, другой, говорит на русском, но с явным акцентом, и называет нашего Альбертом Георгиевичем. А наш, то есть первый, незаметно передает ему какой-то бумажный сверток, и в ответ получает конверт. Потом пауза, и уже вижу, как этот Альберт Георгиевич прячет конверт на антресолях. На этом все. Я замолчал, а Шумский, задумчиво глядя на меня, по традиции начал крутить на пальце обручальное кольцо. «Точно больше ничего не помните?» — наконец спросил он. «Точно», — уверенно кивнул я. «Что ж, и на этом спасибо. ХМ, Альберт Георгиевич. Редкое сочетание». На том и расстались, и я с чувством выполненного долга направился работать с историями болезней, которые я взял на дом. Вообще, на старом новом месте работы я появился в качестве своего рода звезды, поскольку здесь уже знали, что мои песни крутят по радио и ТВ. Не исключаю, что Настин этой информацией поделился с Ардаковым, с которым они не то чтобы приятельствовали, но, во всяком случае, поддерживали неплохие отношения, насколько я помню из прошлой жизни. Как бы там ни было, в первый же день заглянувший в наше отделение Ардаков вдруг спросил: «Что, Коренев, вы и правда песни сочиняете? У нас вся больница только об этом и судачит, что теперь с нами будет работать знаменитый композитор». Юмор его я оценил, плосковато. Хотя мужик сам по себе нормальный, это я мог сказать с уверенностью, отталкиваясь от воспоминаний прошлой жизни. Тем более, что день-другой посудачили, а затем все это как-то само собой сошло на нет, разве что в отделении меня коллеги периодически подначивали, мол, когда новую песню сочинишь, чтобы мы ее первыми оценили. Между тем в кардиологическом отделении работал не композитор, а прежде всего врач, о чем мне как бы походя намекнул Романовский. Уж не знаю, к чему он это сказал, да еще с соответствующей интонацией, так как повода для критики в свой адрес я пока не давал. Наверное, это прозвучало в качестве профилактики. Тут как бы весьма кстати появился повод применить наконец после практически месячной паузы свой дар. Пациент 55 лет поступил в очень тяжелом состоянии. С инфарктом миокарда его нужно было сразу определять в реанимационное отделение. Причем инфаркт был острый, из-за блокировки сердечной артерии кровь в сердце практически не поступала, и спасти человека можно только при оперативном вмешательстве в течение первых 2 часов. Удалить холестериновую бляшку из артерии я сумел буквально за 5 минут, когда врачи скорой уже сдали мне пациента на руки, и на несколько минут я остался с ним наедине. Тут же провел диагностику и, не теряя времени, прочистил артерию, дав крови возможность снова наполнять сердечную мышцу. После этого я поставил более щадящий диагноз, не требующий оперативного вмешательства. По итогу обошлось палатой интенсивной терапии. О грядущей свадьбе я думала каждый день. Заявление мы с Татьяной подали еще в конце августа, рассчитав таким образом, чтобы дата свадьбы выпала на последнюю субботу сентября. Как раз месяц на подготовку. Успели и приглашение разослать, Мясникову я его лично вручил, тот обещал приложить все усилия, чтобы в этот день работа осталась в стороне. Гулять планировали в банкетном зале ресторана «Нева», рассчитанном примерно на 50 гостей. Больше у нас и не набралось бы. Цена аренды и блюд с напитками была вполне разумной. Впрочем, этот пункт меня не особенно волновал, так как на моей сберкнижке к тому времени набежало прилично, хватило бы на 3 «Волги» в импортной комплектации. Это еще если не считать роликсы, которые я по совету Шумского не носил, так бы еще 1 «Волга» нарисовалась. Презент от конголезца лежал дома, спрятанным в толстый сборник статей В. И. Ленина. Книга стояла на полке хрен его знает сколько лет, и попала к нам каким-то неизвестным мне путем. Внутри нее я вырезал страницы, сделав своеобразный тайник углубления, как в шпионских фильмах. На бога, как говорится, надейся, а сам не плашай. О тайнике я маме рассказал и показал, как он устроен, понятно, что уже постфактум. Она меня без особого энтузиазма отчитала за то, что я испортил труд вождя мирового пролетариата. А ты его читала, этот труд? С хитрой ухмылкой спросил я. Вот и не читай, нечего мозги такой хренью засорять. А на повседневную носку купил себе такие же командирские в военторге, что мне когда-то презентовала мама. Она с пониманием отнеслась к тому, что я совершил такой вот чейндж, ее подарок обменял на роликс. Платье Тани сшили на заказ в лучшем ателье города, причем по эскизу из эстонского журнала «Силуэт», и обошлось оно в 450 рублей, при том, что платье на прокат по талону в салоне для новобрачных можно было взять намного дешевле. В качестве материала на платье выбрали шармис, который внешне походил на атлас, но был на ощупь, да и на вид куда нежнее и невесомее. От фаты решено было отказаться, авторы статьи в «Силуэте» считали это пережитком прошлого, предлагая на голову веночек из искусственных белых цветов. К тому же Таня замуж выходила 2-й раз, и фата в этом случае также считалась лишним аксессуаром. Смотрели мы и прошлогоднюю бурду, затертый до дыр экземпляр которой как раз со свадебными платьями оказался у работников ателье, но варианты из эстонского журнала показались более интересными. А вот туфли, да, пришлось брать в салоне для новобрачных, так как найти белые на каблучке в свободной продаже не представлялось возможным. Там же и кольца взяли 583 пробы. Однако прежде, чем ставить подпись в акте о заключении брака, мне предстояло побывать в Москве по приглашению ведущей музыкального киоска Леоноры Беляевой, вернее, Веры Васильевны Звонаревой, так звали ассистентку телеведущей. Звонарева дозвонилась из Москвы моей маме, а наш домашний номер, как выяснилось, ей дал Гришин, которому она позвонила первому. Меня дома в тот момент не было, я отбывал дежурство в больнице, и Звонарева перезвонила на следующий день. «Арсений Ильич», — сказала она в трубку хорошо поставленным голосом, — «вы молодой и талантливый композитор, автор популярных песен, а «Матушка-Земля» в исполнении Пензенского хора профсоюзов, после того, как они записали ее на студии Всесоюзного радио, и песня стала настоящим шлягером, готовится к изданию в сборнике на диске-гиганте. Не знали об этом? Ну теперь будет знать. В общем, Беляева решила показать миру автора нашумевшей композиции, а заодно и тех четырех, что я позаимствовал из репертуара Любы, поскольку они тоже периодически попадали в ротацию на радио и звучали в передаче «Рабочий полдень». Звонарева спросила, смогу ли я прибыть в Москву в субботу, 11 сентября, на запись программы, на что я ответил положительно. Ну а что, суббота и воскресенье выходные дни, у меня дежурств нет, в пятницу вечером сяду на поезд, утром в субботу в Москве, вечером еду обратно. Главное, что поездка мне не встанет ни в копейку. Звонарева обещала, что проезд туда и обратно мне оплатит редакция музыкальных программ. Гостиница не потребуется, так как ночевать в Москве мне не придется, а стоимость билетов в Москву мне компенсируют. Туда сразу, а обратный по возвращении выслать в редакцию, после чего деньги мне переведут. Главное, не потерять эти квиточки. Честно говоря, я сомневался, что стану высылать, не такие уж большие деньги. Но за билет в Москву деньги возьму, чисто из принципа. Да и положено им отдать мне эти деньги, а то по шапке огребут. Правда, про питание ничего не сказали, но я борзеть не стал, уж себя-то я смогу прокормить. Напоследок Вера Васильевна сказала, что хронометраж интервью в пределах 5 минут, перечислила примерный список вопросов, которые я услышу от Беляевой, и попросила меня заранее подготовить ответы. Я клятвенно пообещал это сделать. Что я вообще знал о музыкальном киоске? Телепрограмма выходила в эфир по воскресеньям между клубом «Кинопутешествие» и «Сельским часом». Продолжительность программы составляла 30 минут эфирного времени, а в качестве музыкальной заставки звучал известный марш композитора Александра Цфасмана, написанный им к кинофильму «За витриной универмага». Для кого-то эта передача была унылой, основное время в которой занимала классическая музыка, и лишь в конце передачи могли показать Пугачеву, веселый джаз или что-нибудь народное, а иногда даже выступление западных исполнителей, но очень редко. Ну и без гостей не обходилось, одним из которых на этот раз предстояло стать мне. Сама Элеонора Беляева всегда выглядела очень ухоженной и интеллигентной до мозга костей, хотя была родом из какой-то глухой воронежской деревни. Про это я уже узнал в одном из выпусков программы «Сцискоридзе», которая была как раз посвящена Беляевой. Знаю, что она мечтала о карьере певицы, но из-за ошибки педагогов потеряла голос. Впрочем, все, что не делается, к лучшему. Нашла себя на новом поприще, стала настоящей телезвездой. Я позвонил Гришину, спросил про пластинку. Оказалось, он и сам об этом ничего не знал. Получается, исполнять будет кто-то мне неизвестный, ну или известный, но я пока еще не знаю, кто. Вот я и снова в Москве, снова пробираюсь через людскую толпу ко входу в метрополитен, доезжаю до станции Кировская, где пересаживаюсь на другую ветку и выхожу на станции ВДНХ. Отсюда, как объясняла Звонарева, пешком до телецентра Останкино около получаса, но можно доехать и наземным транспортом. Я уже и так прекрасно вижу уносящуюся вверх иглу телебашни, держу курс на нее. В прежней жизни на ВДНХ, конечно, был и башню отсюда видел, но вот в самом телецентре и даже поблизости бывать не доводилось. В принципе, меня ждут к 11 часам, а время еще половина десятого, так что можно не торопиться. Потому я шел не спеша, наслаждаясь теплой, солнечной погодой. На небе не облачка, но не сказать, что жарко, еще и ветерок приятно обдувает. Дорогие мои москвичи, суббота, а он все равно куда-то спешат, по-другому, наверное, не могут. Зазевавшись, едва не проскочил проезжую часть на красный. Хорошо, кто-то за руку схватил. Куда ж ты прешь-то, задавит нахрен, с чувством высказал мне мужчина предпенсионного возраста. Приезжий, что ли? Оно и видно, ходишь, ворон считаешь. Хотел было что-нибудь этакое язвительное ответить, да неохота стала связываться. В конце концов, не исключено, мне этот дядька жизнь спас. Вот и улица Академика Королева, 12. Телебашня во всей красе, упирается шпилем бездонно синее небо на фоне Останкинского пруда. Но мне не сюда, а вон туда, к 12-этажному зданию с длинным бельэтажем, где и располагается сам телецентр. На вертушке сбоку в кабинке за аркстеклом сидит милицейский сержант. В полукруглое окошко протягиваю паспорт, говорю, что меня ждут, называю фамилию Звонаревой. Тот поднимает трубку телефона, набирает номер. «Добрый день, это с вахты, сержант Добродеев. Тут до Звонаревой пришли, на запись программы. Фамилия?» Он снова смотрит в паспорт. Фамилия его Коренев, звать Арсений Ильич. Хорошо, ждите, за вами спустится. Пока можете вон на стульчик присесть. Последние две фразы были уже обращены в мой адрес. Ждать пришлось минут 10, прежде чем из лифта вышла безукоризненно одетая женщина средних лет. Вы Коренев? Она посмотрела на меня сквозь линзы изящных очков. Я Вера Васильевна, общалась с вами по телефону. Костюм взяли? Да, вот. Я показала на сверток в руке, перетянутой бечевкой. Звонарева чуть сморщила носик. Придется гладить. Еще неизвестно, как он на вас сидит. В случае чего найдем вам приличный костюм. Конституция у вас вроде самая обычная. Идемте за мной. Мы прошли к лифту, возле которого уже стояли трое, две негромко общавшиеся между собой женщины и немолодой мужчина с большой залысиной, которую он в данный момент протирал носовым платком. На нас не обратили ровным счетом никакого внимания. Мы прождали примерно полминуты, прежде чем створки лифта раздвинулись, и из кабины, размерами раза в два больше обычной, еще и с зеркальной стенкой, в которой я увидел наше отражение, вышли несколько человек. Пропустив их, мы вошли в кабину. «Четвертый», — сказали женщины хором. «Седьмой», — буркнул толстяк, снова взявшийся полировать залысину. «А нам шестой», — вздохнула Звонарева, нажимая кнопку четвертого этажа. Однако, прежде чем дверные створки сдвинулись, между ними просунулась сначала рука, а затем и нога в черной брючине и черном же ботинке, чуть покрытом пылью. «Подождите», — в лифт, отдуваясь, протиснулся мужчина в плаще. Я присмотрелся и прифигел. Это был никто иной, как ведущий программы «Очевидное и невероятное» Сергей Петрович Капица. «Здравствуйте, товарищи!» Приветствовал он всех, смущенно улыбаясь. Успел, можно сказать, заскочить в последний вагон поезда. «А, Верочка, и вы тут, добрый день! Как поживает хозяйка музыкального киоска?» «Элеонора Валериановна чувствует себя отлично», — дежурно улыбнулась Звонарева. «Я ей передам от вас привет, Элеонора». «Да еще Валериановна, что же это за деревня такая, где местный житель носил, а может еще и носит, такое интересное имя? Да и дочку назвали не Матрёной.